Клиффорд Саймак. Торговля в рассрочку. Роман-газета, 1991 год, номер 15. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Беда приключилась в сумерки, когда последний грузолет снижался к временному товарному складу, и все его 8 небольших двигателей посверкивали в полумраке голубыми огоньками. Только что он плыл, медленно снижаясь над землей. На нем громоздились груды ящики, и на ящиках сидели сопровождающие роботы. А в следующее мгновение отказал один двигатель, за ним другой, и вдруг грузолет накренился. Ящики посыпались вниз, и сопровождающие роботы тоже. Потеряв равновесие, грузолет ошалело завертелся, и пронзительно воя, похожий на огромное колесо, ринулся стремительно по сужающейся спирали вниз к базе. Стив Шеридан кинулся прочь от штабеля выгруженных ранее ящиков к своей палатке. В сотни ярдов от него, с грохотом, перекрывшим даже завывание, груз ударился о землю. Почти все ящики разбились, и из них вывалились, образуя неправильной формы холм, исковерканные и раздавленные товары. Согнувшись, Шеридан метнулся к открытому входу в палатку, и в тот же миг, врезавшись во временную радиорубку, поставленную меньше часа назад, упал сам грузолет. Наполовину уйдя в землю, он выбросил из образовавшейся огромной ямы песок и гравий, и они шквалом обрушились на палатку. Лоб Шеридана оцарапал галыш, в щеку ударило песком, а потом он был уже внутри палатки, и его руки лихорадочно нащупывали сундучок с трансмогами, что стоял возле письменного стола. — Езекия! — завопил он. — Езекия! Где ты? Он принялся торопливо перебирать связку ключей, наконец нашел нужный и вставил в замок. Один поворот — и с легким щелчком крышка сундучка открылась. Снаружи слышался топот бегущих роботов. Он откинул крышку и начал вынимать из сундучка секции, в ячейках которых размещались трансмоги. «Езекия!» — снова закричал он. Именно Езекия знал, где какой трансмог. Он мог, не глядя, сразу выудить нужный. Брезент за спиной у Шеридана зашуршал, и в палатку вбежал Езекия. Он отстранил Шеридана. — Разрешите мне, сэр, — сказал он. — Нам будут нужны роботехники, — сказал Шеридан. — Ребята, наверное, здорово грохнулись. — Вот они. — Может, вставите, сэр? У вас это получается лучше, чем у любого из нас. Шеридан взял 3 трансмога и опустил в карман куртки. — К сожалению, сэр, больше нет, — сказал Езекия. — Это все, чем мы располагаем. — Что поделаешь, — сказал Шеридан. Пригнувшись, он выбрался из палатки наружу и побежал к груди разбитых ящиков и упаковочных клетей. На нее уже вскарабкались и теперь обезумело ее раскапывали роботы. Еще на бегу он увидел, как они, наклонившись, вытаскивает из-под ящиков что-то металлическое и смятое. Они сволокли этот предмет вниз, в сторонку, и, обступив, стали разглядывать. Шеридан подбежал к группе, окружавшей кусок металла. — Эйб! — с трудом переводя дух, сказал он. — Вы вытащили обоих? Эйбрахам обернулся. — Нет еще Стив. Макс пока еще там. Шеридан протолкался к искалеченному роботу и опустился возле него на колени. Середина корпуса, увидел он, была вдавлена так сильно, что грудная пластина и спинная едва не касались одна другой. Ноги были сломаны, а руки вывернуты и закручены. Голова была свернута на бок, а кристально чистые глаза глядели без всякого выражения. — Лэм, — прошептал он, — Лемуэль, ты меня слышишь? — Нет, не слышит, — сказал Эйбрахам. Его и вправду здорово тюкнуло. — Трансмогия роботехников у меня с собой в кармане. Шеридан поднялся. Целых три. Кто возьмется вставить? Работать придется быстро. — Рассчитывайте на меня, — сказал Эйбрахам. — И вот на него, Эбенизера, и... — И на меня тоже, — сказал Джошуа. — Нужны инструменты, — сказал Эйбрахам. — Без инструментов мы не сможем ничего сделать. — Вот вам инструменты! — крикнул, подбегая, Езекия. — Я знал, что они вам понадобятся. — И свет, — сказал Джошуа, — становится темно. А нам, судя по всему, придется возиться с его мозгом. — Нужно положить его куда-нибудь повыше, — объявил Эйбрахам, — чтобы мы могли работать. Пока он лежит на земле, мы не сможем сделать ничего. — Положите его на стол для заседаний, — предложил Шеридан. Ребята, — заорал Эйбрахам, — перетащите Лема на стол для заседаний. — Мы откапываем Макса, — прокричал в ответ Гидеон. — Перетащите сами. — Мы не можем, — закричал Эйбрахам. — Стив будет сейчас менять нам трансмоги. — Сядьте, — приказал Шеридан. — Мне не достать, когда вы стоите. — А свет у кого-нибудь есть? — У меня, сэр, — сказал стоявший рядом Езекия и протянул Шеридану фонарик. — Посвети, чтобы я смог сменить ребятам трансмоги. Тяжело топая, подошли трое роботов, подняли изувеченного Лемуэля и понесли на стол заседаний. При свете фонарика Шеридан достал ключи и быстро нашел тот, который был ему нужен. — Держи фонарь вот так. Я не могу делать это в темноте. — А когда-то мог, — сказал Эбенизер. — Забыл, Стив? — На Галланове. Правда, не разглядел наклейки на трансмогах и вставил Уллису миссионерский, хотя тебе требовался лесоруб, и он начал проповедовать. Но и ночка была. — Помалкивай, — сказал Шеридан, — и сиди спокойно. — Как, по-твоему, я смогу вставить трансмог, если ты все время ерзаешь? Он ловко сдвинул вниз почти невидимую пластину на затылке Эбенизера, просунул внутрь руку и нащупал трансмог космического рабочего. Быстрым движением он вырвал его из гнезда и сунул в карман, а потом воткнул в гнездо трансмог роботехника, и тот, щелкнув, встал на место. Тогда он поднял пластину и услышал, как негромко щелкнул ее замок. Не теряя времени, Шеридан принялся за следующего. Эбенизер едва успел встать на ноги и поднять ящик с инструментами, а он уже сменил трансмоги и у двух остальных. — Пошли, — сказал Эбенизер, — надо приниматься за Лема. Размашистым шагом все трое удалились прочь. Шеридан огляделся. Езекия и его фонарик исчезли, вероятнее всего поспешили куда-нибудь, где тоже требовалось их присутствие. Роботы все еще копались в куче товаров. Желая помочь им, он обежал кучу вокруг и начал вытаскивать из нее одно, другое, третье и отбрасывать в сторону. Гидеон, оказавшийся рядом, спросил, — Обо что это ты стукнулся, Стив? — Что? — У тебя все лицо в крови. Шеридан пощупал. Лицо было мокрое и клейкое. — Наверное, галька, — предположил он. — Скажи Езекии, чтобы он этим занялся. — Когда разыщем Макса, — сказал Шеридан, возвращаясь к работе. Максимилиана они нашли минут через 15 в самом низу кучи. Тело его было непоправимо изуродовано, но разговаривать он все же мог. — Долго же вы копали, ребята, — сказал он. — Помолчи-ка лучше, — сказал Рубен. — Наверное, сам все и подстроил, чтобы обзавестись новым корпусом.

Он резко повернулся к озеру спиной и скосил взгляд на место по ту сторону лагеря, туда, где лежал сложенный грудами, надежно укрытый плотными пластиковыми покрывалами, поблескивающими в свете звезд, груз. Он лежал на чужой почве, словно стадо горбатых чудовищ, расположившееся на ночлег. Еще не построен корабль, способный перевезти за раз столько груза. Самый большой может вместить в себя лишь ничтожную часть товаров, нужных для межзвездной торговли. Для этого существуют грузовые сани. Сани, выведенные на орбиту вокруг планеты, где они построены, нагружают снующий взад-вперед флот грузолетов. Когда сани нагружены, их снабжает экипажем роботов, и экспедиционный корабль дает старт их долгому путешествию. Благодаря двигателям самих саней и тяге экспедиционного корабля скорость все растет и растет. Трудный момент наступает, когда достигается скорость света, но после этого становится легче. Хотя для межзвездных перелетов нужна скорость, превышающая скорость света во много раз. Итак, сани несутся вперед, следуя за экспедиционным кораблем, который, как лоцман, ведет их через ту удивительную серую область, где пространство и время скручиваются во что-то совсем другое, нежели обычное пространство и время. Без роботов грузовые сани были бы немыслимы. Никакой экипаж, состоящий из людей, не смог бы, летя на грузовом корабле, непрерывно проводить необходимые осмотры и проверки груза. Шеридан снова повернулся к озеру и засомневался, действительно ли он видит белые завитки на гребнях волн, или же это только плод его воображения. Тихо стонал ветер, и наверху светили незнакомые звезды, и по ту сторону вод лежали, свернувшись, гарсониане в своих деревнях с большими красными амбарами, высящимися в свете звезд на деревенских площадях. Утром, когда роботы собрались вокруг стола заседаний под цветным шаром, Шеридан и Езекия достали металлические коробки с наклейками «Специальный гарсон четвертый». «Теперь, я думаю, — сказал Шеридан, — если вы, джентльмены, соблаговолите уделить мне немного внимания, мы можем приступить к делу». Он открыл одну из металлических коробок. Здесь несколько трансмогов, изготовленных специально для работы, которая нам здесь предстоит. Мы располагали кое-какой предварительной информацией об этой планете, и потому смогли изготовить этот специальный набор. Так что в данном случае нам не придется начинать с пустого места, как сплошь и рядом бывает. — Хватит болтать, Стив! — заорал Рубен. — Давай приступим к делу. — Пусть говорит, — возразил Эйбрахам. — У него есть на это право, как и любого из нас. — Спасибо, Эйб, — сказал Шеридан. — Продолжай, — сказал Гидеон. — Рубу просто надо было разрядиться от лишнего вольтажа. В основе своей это трансмоги продавцов. Такой трансмог даст каждому из вас личность и специальные знания продавца. Но вдобавок они содержат информацию о положении вещей на этой планете, язык гарсониан и массу фактов о гарсоне четвертом. Он открыл замок другой коробки и откинул крышку. — Ну как, начнем? — спросил он. — Давай да поскорее, — потребовал Рубен. — Этот трансмог космического рабочего мне до смерти надоел. Вместе с Езекией, который нес за ним коробки, Шеридан обошел одного за другим их всех. Вернувшись на место, он отодвинул в сторону коробки, теперь наполненные трансмогами космических рабочих и других профессий. Перед ним сидела бригада продавцов. — Ну как оно? — спросил он. — Прекрасно, — сказал Лемюэль. — Знаешь, Стив, я только теперь понял, до чего туп космический рабочий. — Не обращай на него внимания, Стив. явно скандализованный, сказал Эйбрахам. Это его любимая шутка. Максимилиан рассудительно заметил. Я думаю, дело пойдет неплохо. Этот народец уже привык смотреть на нас, как на торговых партнеров. Начального сопротивления быть не должно. Возможно, даже они с нетерпением ждут, когда начнется торговля. К тому же у нас с собой товары, интерес к которым они уже проявили, — вставил Дуглас. Нам не придется тратить время на то, чтобы выяснять во всех подробностях, что им от нас нужно. Судя по всему, картина рынка проста, — неторопливо сказал Эйбрахам. Осложнений быть не должно. Главное, по-видимому, установить цены, чтобы они знали, сколько лодеров им придется отдать за лопату, сколько за мотыгу или другие товары, которыми мы располагаем. Цены придется устанавливать методом проб и ошибок, — сказал Шеридан. Придется здорово поторговаться, — заговорил Лемюэль, — чтобы установить фиктивную розничную цену, а потом отдать им все оптом. Этот прием часто дает прекрасные результаты. Эйбрахам встал. Так принимаемся за дело. Ты, Стив, я думаю, останешься в лагере. Шеридан кивнул. Буду около радио ждать от вас сообщений, как только у вас появится, что сообщить. Роботы принялись за дело. Они начали скрести и шлифовать друг друга и занимались этим, пока не засверкали. Достали из ящиков много всякого яркого, блестящего барахла и прикрепили его к себе магнитными скрепками. Тут были разноцветные шарфы, ряды сверкающих кусочков металла, ювелирные изделия, выполненные хоть и не в самом лучшем вкусе, однако рассчитанные специально на то, чтобы произвести впечатление на гарсониан. Приготовив грузолеты, они нагрузили их образцами товаров из торгового склада. Шеридан развернул карту и показал каждому его деревню. Роботы проверили рации, посмотрели, не забыли ли взять с собой доски для записи заказов. К полудню все они улетели. Шеридан вернулся в палатку, сел на складной стул и через уступы берега устремил взгляд на озеро, искривившееся в лучах полуденного высоко стоящего солнца. Наполеон принес обед и, аккуратно подобрав на колени, чтобы не мести им землю, белый фартук, сел рядом на корточки. Свой высокий белый колпак он сдвинул на бок, и от этого вид у него стал прямо-таки ухарский. — Как, по-твоему, все обернется, Стив? — Заранее никогда не скажешь, — ответил Шеридан. — Это чужая планета. А за жителей чужой планеты никогда нельзя ручаться. Если ты так тревожишься, то почему бы тебе не отправиться и не посмотреть самому? Шеридан покачал головой. Наппи, подумай сам. Я не продавец, а это бригада продавцы. Нет никакого смысла отправляться туда самому. Я ведь не получил нужной подготовки. И если уж говорить на чистоту, вообще никакой, подумал он. Он не продавец, он не космический рабочий, он ничто из того, что есть или чем могут быть роботы. Он только человек, и все. Шестеренка, необходимая для экипажа, составленного из роботов. Закон гласил, задание роботу или группе таковых может быть дано лишь в том случае, если за выполнением его будет наблюдать человек. Но дело было не только в этом законе. Существовало, пожалуй, что-то органически свойственное роботам, не встроенное в них специально, но нечто такое, что всегда в них было и, очевидно, всегда будет. Нерасторжимая связь между роботом и его хозяином. Отправленный без человека экипаж роботов начал бы делать ошибку за ошибкой. Все бы у них пошло в кривь и в кось, и под конец развалилось бы совсем. Они не только не приносили бы пользы, они приносили бы вред. Когда же их сопровождал человек, почти не было предела тому, что хотели или могли совершить роботы. Возможно, думал он, они испытывают потребность в руководстве, хотя, если говорить правду, не такие уж и хорошие руководители, люди. Возможно, им необходим какой-то символ авторитета, и, однако, отдавая дань уважения и внимания своему хозяину, роботы на самом деле никаких авторитетов не признают. «Тут что-то более глубокое», — сказал себе Шеридан, — «чем просто руководство или просто авторитет. Это можно сравнить с привязанностью и пониманием, которое связывает такими прочными узами человека и собаку. Однако тут нет и намека на поклонение, с которым собака взирает на человека», — он сказал Наполеону. «Ну а ты? Неужели тебе никогда не хочется побродить? Только скажи, и ты пойдешь». «Мне нравится готовить», — заявил Наполеон. Он поковырял земле металлическим пальцем. «Пожалуй, Стив правильно будет сказать, что во мне довольно много от старого слуги. Стоит сменить трансмог, и все будет по-другому. А кто тогда станет для тебя готовить? Ты же знаешь, повар ты никудышный». Шеридан съел обед и остался сидеть на стуле, глядя на озеро и дожидаясь первых радиосообщений. Наконец-то они приступили к делу. Все, что ему предшествовало — погрузка, долгое путешествие в космосе, выход на орбиту и разгрузка — было не более чем простой подготовкой к сегодняшнему дню. Уже к вечеру пришел Изекия и принес весть. «Сэр, радирует Эйбрахам, там, кажется, что-то неладно». Шеридан вскочил на ноги и побежал к радиорубке. Он пододвинул стул и потянулся за наушниками. — Это ты, Эйб? Как дела? — Плохо, Стив, — сказал Эйбрахам. — Они не заинтересованы в торговле. Товары им нужны, это видно потому, как они на них смотрят. Но они не покупают. Знаешь, что мне кажется? По-моему, им нечего нам предложить. Но это смешно, Эйб. Они выращивали лодеры все эти годы, амбары набиты ими доверху. Их амбар заколочен, — сказал Эйбрахам. Поперек дверей перекладины, а окна заколочены досками. Когда я попробовал к нему подойти, они повели себя не очень-то учтиво. «Я скоро буду», — сказал Шеридан. «Хочу посмотреть на это сам». Он поднялся и вышел из радиорубки. «Изекия, приготовь автолет, мы отправляемся к Эйбу. А ты, Наппи, побудь около радио. Я буду в деревне, где Эйб. Свяжись со мной, если что-нибудь случится». «Я никуда не отлучусь, останусь здесь», — обещал Наполеон. Изекия посадил автолет на деревенской площади рядом с грузолетом, на котором все еще громоздились товары. Эйбрахам подошел сразу же, как только они сели. «Рад, что ты здесь, Стив. Они хотят, чтобы я отсюда убрался». На площади было много народу. Одни стояли в дверных проемах, прислонившись к косякам, другие прислонившись к деревьям. Несколько жителей маячили перед заколоченной дверью массивного амбара на площади, будто стражи, которой поручено его охранять. «Когда я только спустился, — сказал Эйбрахам, — они столпились вокруг грузолета и стали пялиться на товар. По всему было видно, что они еле удерживаются от того, чтобы не трогать его руками. Я попытался было с ними заговорить, но они особо не стали разговаривать. Сказали только, что у них ничего нет. Ну, а теперь стоят поодаль и пялятся». Рядом с крохотными домиками деревни амбар выглядел монументальным зданием. Он высился квадратный, прочный, совсем без украшений, и был здесь чужим, пришельцем с чужой планеты, Земли, ибо, — осознал друг Шеридан, — что был точно такой же амбар, какие он видел на фермах Земли где-нибудь в лесной глухомане. Огромная шатровая крыша, широченная дверь, к которой надо подниматься по пологому скату, и даже вытяжная труба, оседлавшая конек крыши. Человек и двое роботов тонули в омуте враждебного молчания. Гарсониане, стоявшие в ленивых позах, не сводили с них глаз, и что-то было решительно не то. Шеридан медленно обвел площадь взглядом и вдруг понял, что именно изменилось. Все вокруг было заброшенное, а то и просто грязное. Запущенные домики потеряли свой прежний опрятный вид, улицы были завалены мусором и, соответственно, выглядели сами жители. — Сэр, — сказал Езекия, — на них жалко смотреть. И он был прав. В лицах жителей была какая-то загнанность, они горбились и казались усталыми. — Не понимаю, — удивленно сказал Айбрахам, — если верить нашим данным, это был беззаботный народец, но посмотрите на них сейчас. Может, данные были неверные? — Нет, Эйб, изменились сами жители. Ибо совершенно исключалось, что данные могут быть неверны. Их собирал отряд специалистов, один из самых лучших, и у человека, его возглавлявшего, был многолетний опыт работы на чужих планетах. Экипаж провел на Гарсоне 4-2 года и сделал все для того, чтобы узнать об этой цивилизации как можно больше. С местными жителями явно что-то произошло. Неизвестно почему. Но они утратили свойственное им веселое расположение духа и чувство собственного достоинства. Они перестали заботиться о своих домах, дошли до того, что стали племенем грязнуль. — Вы, ребята, оставайтесь здесь, — сказал Шеридан. — Не надо, сэр, — встревоженно сказал Езекия. — Будь осторожен, Стив, — предупредил Айбрахам. Шеридан направился к амбару. Стоявшие перед входом не шевельнулись. Метрах в двух от них он остановился. Вблизи живые они походили на гномов больше, чем на фотографиях, привезенных на землю исследовательским экипажем. Сморщенные гномики, но не жизнерадостные, как прежде, вид у них был болезненный. Чувствовалось, что они затаили на что-то обиду, и, может быть, злобу. В них было что-то виноватое, и кое-кто даже шаркал ногами от смущения. — Я вижу, вы нас не помните, — непринужденно начал Шеридан. — Мы слишком долго не возвращались, куда дольше, чем рассчитывали. Он боялся, что не справляется с их языком. Вообще говоря, это был не самый легкий язык в галактике. На какой-то миг он ощутил острое сожаление, что не существует чего-нибудь вроде трансмога, чтобы вставить в человеческий мозг. Насколько легче было бы тогда в моменты, подобные этому? — Мы вас помним, — угрюмо сказал один из гарсониан. — Вот и чудесно! — с наигранной радостью воскликнул Шеридан. — За эту деревню говорите вы! Говорите, потому что не было вождя, не было руководителя, не было вообще никакой власти, а были только время от времени бестолковые обсуждения повседневных дел, проходившие возле местного эквивалента деревенской лавки, и лишь изредка, в тех случаях, когда возникала какая-нибудь критическая ситуация, подобие общего собрания, но никаких должностных лиц, которые бы притворяли принятые решения в жизнь. «Я могу говорить за них», — несколько уклончиво ответил гарсонянин. Медленно шаркая ногами, он вышел на несколько шагов вперед. «У нас были другие, похожие на вас. Это случилось много лет назад. И вы с ними подружились. Мы дружим со всеми. Но особенно с ними. Вы обещали им, что будете хранить лодеры. Слишком долго их хранить нельзя». Лодеры гниют. А у вас для них был амбар? Сперва сгнил один лодер, скоро сгнило два, а потом сгнило 100 лодеров. Амбар не годится для того, чтобы их хранить. Никакое место не годится, чтобы их хранить. Но мы, те, кто был здесь до нас, научили вас, что нужно делать. Лодеры следует перебрать и гнилые выбросить. Тогда другие лодеры остаются хорошими. Герсонянин пожал плечами. Слишком трудно. Очень долго это делать. Но не все же лодеры сгнили. Часть из них наверняка сохранилась. Герсонянин развел руками. У нас были плохие времена, друг. То слишком мало дождя, то слишком много. Все не так, как надо. Урожай был все время плохой. Но мы привезли вещи в обмен на лодеры. Много вещей, которые вам нужны. Нам было очень трудно их доставить. Мы прилетели издалека. Нам пришлось лететь очень долго. «Жаль», — сказал Герсонянин, — «лодеров нет. Вы сами видите, мы очень бедны». «Но куда же подевались все лодеры?» «Мы...» — Герсонянин стоял на своем. «Больше лодеры не выращиваем. Мы выращиваем теперь другое. С лодерами нам очень не повезло». «Ну, а эти растения на полях...» «Мы не называем их лодерами. Неважно, как вы их называете, лодеры это или не лодеры. Лодеры мы не выращиваем». Шеридан резко повернулся на каблуках и пошел назад к роботам. «Заело. Что-то здесь произошло. Они стали морочить мне голову, а под конец, чтобы выбить у меня из рук последние карты, заявили, что больше лодеры не выращивают». «Но ведь у них поля лодеров», — возмутился Эйбрахам. «Если прежние сведения верны, то они даже увеличили посевные площади. Я когда подлетал, проверил, они выращивают сейчас больше, чем прежде». — Знаю, — сказал Шеридан. — Получается какая-то ерунда. — Изеки, свяжись, пожалуйста, с базой и узнай, что там происходит. — Минуточку, — сказал Эйбрахам. — А торговое соглашение, которое мы с ними заключили, имеет оно какую-нибудь силу? Шеридан покачал головой. — Не знаю. Может быть, и стоило бы ткнуть им этим соглашением в нос и посмотреть, что из этого получится. Это могло бы послужить чем-то вроде психологического клина немного позднее, когда нам удастся чуточку их смягчить. Если удастся. Сегодня наш первый день здесь, и это всего лишь одна деревня. По-твоему, использовать соглашение как дубину мы не сможем. Послушай, Эйб, я не юрист, и у нас нет с тобой трансмога юриста. По дьявольски простой причине. На этой планете никакой правовой системы нет. Но, допустим, мы сумели бы как-нибудь затащить их в галактический суд. Кто подписывался от имени этой планеты? Какие-то ее жители, которых выбрали мы, а не сами жители планеты. Подписи их никого ни к чему не обязывают. Вся эта затея с составлением контракта была не более чем пышной церемонией без какой-либо правовой основы, просто чтоб гарсониане побоялись отказаться вести с нами дела. Но вторая экспедиция, по-видимому, считала, что это подействует. Ну, разумеется. У гарсониан довольно сильно развито нравственное чувство. Индивидуально и в семьях. Сможем ли мы добиться, чтобы они расширили круг тех, кому оно применяется? Вот в чем проблема, которую нам предстоит разрешить. «Иными словами, нам нужно придумать подход, — сказал Эйбрахам, — хотя бы для одной этой деревни. Если такое положение только в этой деревне, — сказал Шеридан, — то пусть сидят на своих лодерах. Мы сумеем обойтись и без них». Но такое положение было не только в одной этой деревне. Точно так же обстояло дело и во всех других. Новость эту принес Езекия. «Наполеон говорит, что не ладится ни у кого», — объявил он. «Никто ничего не продал». «Пожалуй, надо собрать ребят», — сказал Шеридан. «Положение следует обсудить». «И еще, пожалуй, надо собрать побольше лодеров», — подал голос Эйбрахам, — «и посмотреть, лодеры это или что-нибудь другое». Шеридан вставил в голову Эбенизеру трансмог-химика, и Эбенизер произвел анализ. С ним он и явился на обсуждение торговых дел, участники которого собрались за столом для заседаний. «Есть только одно различие», — сказал он. «В лодерах, которые я подверг анализу, содержание калентроподенсии, так называется средство, используемое в качестве транквилизатора, выше, чем в лодерах, которые привезли первая и вторая экспедиции. Разница примерно в 10%, хотя не исключено, что она меняется от поля к полю в зависимости от погодных и почвенных условий. Особенно, мне кажется, почвенных». «Выходит, они лгали, когда говорили, что не выращивают лодеры», — сказал Эйбрахам. «По их собственным меркам, — заметил Сайлас, — они, возможно, нам вовсе и не лгали. Не всегда легко понять инопланетную этику, я хочу сказать, удовлетворительно, с человеческой точки зрения. По словам Эбенизера, химический состав клубня в известной мере изменился то ли благодаря лучшей обработке почвы, то ли благодаря лучшим семенам или обилию осадков, или более высокому содержанию в почве, связанной с лодером бактерии, а может быть, благодаря каким-то действиям, намеренно совершенным местными жителями, чтобы вызвать это изменение. «Сай, — сказал Гидеон, — я не понимаю, куда ты клонишь. А вот куда. Если они об этом знали, это могло послужить для них основанием изменить название лодера. А, возможно, какие-то особенности их языка потребовали, чтобы они изменили название. Или, чтобы оставить себе лазейку, они прибегли к какому-то словесному трюку. А может, дело просто в суеверии? Гарсонианин в деревне сказал Стиву, что им очень не повезло с лодерами, и потому, быть может, они решили, что переименование лодера принесет им удачу. По-твоему, это этично? Для них, возможно, да. Вы, друзья, все путешествовали немало и должны бы знать, что жители остальной части галактики в своих действиях редко руководствуются тем, что мы с вами считаем логикой или этикой. «Все же я не понимаю», — сказал Гидеон, — «к чему им менять название, если не специально для того, чтобы только с нами не торговать? Тогда, изменив название, они получают возможность сказать нам, что лодеры они не выращивают». «Мне кажется, именно для этого они их и переименовали», — сказал Максимилиан. «И все это как-то связано с заколоченными амбарами. Они знали, что мы прибыли. Невозможно себе представить, чтобы они этого не знали. Целый рой наших грузолетов сновал вверх и вниз, и не увидеть их они просто не могли». «В деревне, где были мы, — сказал Шеридан, — у меня создалось впечатление, что они как-то неохотно говорили нам о том, что не выращивают лодеры. Оттягивали сколько могли, словно это был последний аргумент, которым они надеялись, им не придется воспользоваться. Отчаянный последний довод на случай, если остальные не подействуют, и просто пытаются вздуть цену». Тоном, не допускающим возражений, перебил его Лемюэль. Максимилиан покачал головой. «Не думаю. Ведь никакой исходной цены предложено не было. Как можно вздувать цену, которой нет?» «Есть цена или ее нет, — раздраженно заявил Лемюэль. — Все равно они в состоянии создать ситуацию, которая позволила бы им обобрать нас до нитки. Есть другое обстоятельство. И оно может оказаться для нас благоприятным, — сказал Максимилиан. — Если они переименовали растения для того, чтобы оправдать свое нежелание торговать с нами, то из этого следует, что вся деревня ощущает по отношению к нам моральный долг, и ей нужно как-то оправдать свой отказ. «Иными словами, — сказал Шеридан, — мы можем попытаться их уговорить». «Что ж, возможно. Во всяком случае, мы попробуем». «Я бы не прочь заглянуть в амбары, — сказал Джошуа. — Что в них? Как вы думаете, можем мы как-нибудь исхитриться и посмотреть?» «Только применив силу, — сказал Эйбрахам. — Мне кажется, пока мы здесь, они будут охранять их денно и нощно. «Применение силы исключается», — сказал Шеридан. «Все вы прекрасно знаете, что с нами случится, если мы применим силу. Не для целей самозащиты против жителей другой планеты. У экипажа отберут лицензию, и все вы, друзья, проведете остаток жизни, полируя до блеска полы в дирекции». «Может, мы просто прокрались бы как-нибудь, как сыщики?» «Это мысль, Джош», — сказал Шеридан. «Не знаешь, языки, есть у нас трансмоги для сыщиков?» «Мне о таких неизвестно, сэр. И я даже не слышал, чтобы какой-нибудь экипаж такими пользовался». «Ну, а что, если бы они даже были?» — заметил Эйбрахам. «Все равно нам было бы чертовски трудно замаскироваться». «Если бы среди нас нашелся доброволец, — с некоторым воодушевлением сказал Лемюэль, — мы могли бы переконструировать и изменить его внешний вид и...» «Мне лично кажется, — сказал Сайлас, — что нам надо разработать все мыслимые подходы. Тогда один мы сможем испытать на одной деревне, другой — на другой, и так до тех пор, пока не натолкнемся на подход, который сработает». «Что предполагает, — поучительно произнес Максимилиан, — что все деревни будут реагировать, в принципе, одинаково?» Сайлас сказал, — «я бы исходил именно из этого. В конце концов, культура одна и та же, а средства связи, по-видимому, примитивные. Пока не пройдет некоторый, пусть небольшой отрезок времени, ни одна из деревень не будет знать, что происходит в другой. Это обстоятельство для наших экспериментов превращает каждую из деревень в идеальную морскую свинку». «Я думаю, ты прав, Сай», — сказал Шеридан. «В настоящий момент мне все равно, какую цену нам придется платить за лодеры. Пожалуйста, вначале пусть обдирают нас как липку, лишь бы стали продавать. А там же мы сможем начать сбивать цену и под конец сочтемся по справедливости. В конце концов, самое главное — нагрузить на наши сани столько лодеров, сколько они смогут увезти». «Хорошо», — сказал Эйбрахам. «Тогда за работу». И они взялись за работу. Провели за ней целый день. Наметили самые разные коммерческие подходы. Выбрали каждый себе деревню. Шеридан разделил роботов на бригады, и каждая бригада получила собственные задания. Выработали все детали, не оставили на волю случая ничего. Когда Шеридан сел ужинать, у него было такое чувство, что все, что нужно, сделано, что теперь все в порядке. Если не сработает один подход, сработает другой. Вся беда заключалась в том, представлялось ему теперь, что они не провели заблаговременного планирования. Они были до того уверены, что все пройдет гладко, что ринулись торговать, ничего не продумав. Утром роботы, преисполненные оптимизма, отправились в путь. Бригаде Эйбрахама предстояло обойти все дома в своей деревне, и они поработали там на совесть. Они не пропустили ни одного дома, и ответ в каждом был «нет». Иногда это было просто твердое «нет». Иногда это была дверь, захлопнутая у них перед носом. Иногда ссылались на бедность. Одно было ясно как день. С гарсонианами поодиночке управиться ничуть не легче, чем со всеми гарсонианами вместе. Гидеон и его бригада попробовали применить трюк с образцами товаров. Они стали дарить образцы жителям одного дома за другим и при этом сообщали, что вернутся еще и с другими товарами. Оказалось, что гарсонианам абсолютно ничего не нужно. Брать образцы они отказывались. Лемюэль устроил лотерею. Лотерея, как утверждали ее сторонники, взывает к присущей каждому индивидууму жажде наживы. Эта лотерея была задумана так, чтобы взывать к ней максимально. Цена была самой низкой, какую только можно было вообразить. Один лодер за билет. Выигрыши же были просто сказочными. Но, судя по всему, Гарсонян жажда наживы не обуревала. Ни одного билета продано не было. И самым странным во всем этом, неразумным, не укладывающимся в сознании, попросту невозможным, было то, что получить товары Гарсонианам явно хотелось. «Было видно, как они борются с собой», — сообщил Эйбрахам на вечернем заседании. «Было видно, что какая-то вещь из тех, что мы продаем, им нужна, но неимоверным усилием воли они заставляли себя отказываться». «Возможно, что они уже почти готовы», — сказал Лемюэль. «Возможно, достаточно небольшого толчка, и дело будет в шляпе. Не начать ли нам кампанию распространения слухов? Может, стоит распустить слух, что некоторые деревни покупают у нас вовсю? Вероятно, это поколебало бы их сопротивление». Но Эбенизер засомневался. «Надо докопаться до причин. Надо выяснить, что кроется за этой забастовкой. Возможно, что-нибудь совсем простое. Если бы только знать». Эбенизер побывал со своей бригадой в отдаленной деревне. Они захватили с собой заранее приготовленный магазин самообслуживания и установили его на деревенской площади. Заманчиво разложили на полках товары, создали вокруг шумную ярмарочную атмосферу, развесили поселение громкоговорители и оттуда с оглушительным ревом повалили выгодные предложения. Эйбрахам и Гидеон возглавили каждый по бригаде с говорящими рекламными досками. Они облетели округу, расставляя яркие, радующие глаза доски, каждая с записанной на магнитной пленке рекламой. Еще до начала операции Шеридан вставил Вольвера и Сайлоса, трансмоги специалистов-семантиков, и те наговорили эти пленки. Дело очень тонкое, требующее большого умения. На коммерческую сторону, хотя она, несомненно, там присутствовала, они слишком не нажимали. Кое-где тон был вкрадчивый, кое-где откровенный, но не было ни одного слова, которое бы не звучало искренне. Они превозносили Гарсониан, этот народ, такой достойный и несгибаемый, произносили прочувствованные проповеди о честности, добропорядочности и обязательности, пытались представить себя чем-то средним между недоумками, перехитрить которых проще простого, и благотворителями. Пленки крутили день и ночь. Они забрасывали беззащитных гарсониан льстивой, вкрадчивой рекламой, и эффект должен был быть фантастическим, ибо ни с какой рекламой гарсонианам никогда еще не приходилось сталкиваться. Джошуа и Таддеус пришли к Шеридану и попросили пару трансмогов-драматурга. Шеридан сказал, что таких у него нет, но Езекия с его неизменным оптимизмом погрузился на самое дно сундучка с трансмогами и вынырнул с одним, на котором была наклейка «Аукционер», и с другим с наклейкой «Оратор», самое близкое к желаемому из всего, что ему удалось найти. Джошуа и Таддеус с негодованием их отвергли, уединились и стали сочинять, вкладывая в эту работу всю душу, номера для юмористического представления. Например, как следует писать шутки для жителей другой планеты? Что их смешит? Непристойность? Великолепно. Только для того, чтобы так шутить, нужно досконально знать интимную жизнь существ, для которых такая шутка предназначена. Шутка про тещу? В этом случае тоже нужно знать, как к ней отнесутся. Существует множество мест, где тещи пользуются глубоким уважением, но есть и другие, где одно упоминание о них считается дурным тоном. Юмор, построенный на использовании диалектов и говоров, разумеется, исключался напрочь, как он того и заслуживал. Точно так же, поскольку дело касалось Гарсониан, исключалась и шутка ловкача-бизнесмена. Гарсониане — народ совершенно не деловой, и шутка такого рода была бы им попросту недоступна. Однако Джошуа и Таддеуса все это, в общем, не обескураживало. Они отобрали у Шеридана папки, где хранились сведения о планете, и провели над ними не один час, анализируя те стороны гарсонианской жизни, которые они, ничем не рискуя, могли бы использовать для своего либретто. Они сделали горы выписок и заметок, вычерчивали сложные графики, демонстрирующие отношения между словами гарсонианского языка и хитросплетениями местной социальной жизни, писали и переписывали, перечитывали заново и оттачивали. В конце концов, либретто они смастерили. «Ничем нельзя так расположить к себе, — убежденно сказал Шеридану Джошуа, — как веселым представлением. Зрителям становится хорошо, и они растормаживаются. Кроме того, они начинают чувствовать себя в некотором смысле в долгу перед тобой. Ты их развлек, и они, вполне естественно, не могут не испытывать потребности сделать приятное тебе». «Надеюсь, это подействует», — сказал Шеридан без особого энтузиазма, ибо ничто другое не действовало. В отдаленной деревне, где был построен магазин, гарсониане расшевелились в достаточной мере для того, чтобы его посмотреть, но только посмотреть, а не покупать в нем товары. Казалось, будто магазин для них какой-то огромный музей или выставка. Они шли гуськом по проходам, глазели на товары, иногда даже протягивали руку и трогали их, но не покупали. Более того, когда высказывалось предположение, что они, возможно, хотят что-нибудь купить, они делали оскорбленную мину. В других селениях говорящие рекламные доски привлекли к себе широкое внимание. Вокруг них собирались толпы и часами слушали. Но вскоре блеск новизны исчез, и теперь местные жители обращали на магнитные записи очень мало внимания, и они все так же игнорировали роботов. И даже еще более подчеркнуто игнорировали или резко пресекали любые попытки что-нибудь им продать. От этого опускались руки. Балдуин со своей бригадой попытался распространять слухи, но жители решительно отказывались верить, будто какая-то деревня могла хоть что-нибудь у них купить. Оставалось попробовать юмористическое представление, и Джошуа с Таддеусом создали труппу и принялись репетировать. Дело немного затруднялось тем, что даже языки не удалось найти актерских трансмогов. Но все равно получалось у них неплохо. Несмотря на то, что ни одна из их попыток не дала результатов, роботы снова и снова отправлялись в деревни, трудились, не покладая рук, снова и снова пытались продавать товары в надежде, что рано или поздно они найдут ключ, который поможет им отпереть дверь скрытности и упрямства, за которой прячутся местные. В один прекрасный день Гидеон радировал на базу откуда-то издалека, где он был один. «Стив, тебе бы надо посмотреть самому кое-на-что здесь под деревом». «Кое-на-что?» «На существо совсем другой породы. Вроде бы разумное. Гарсонианина?» «Тоже гуманоида, но не гарсонианина». — Сейчас буду, — сказал Шеридан. — Оставайся на месте, чтобы ты мог мне его показать. — Оно, наверное, меня заметило, — сказал Гидеон. — Но я к нему близко не подходил. Я подумал, что тебе, может быть, захочется заняться им самому. Существо, как и говорил Гидеон, сидело под деревом. Перед ним была расстелена искристо поблескивавшая скатерть. На ней стоял затейливо разукрашенный сосуд, и существо было занято тем, что доставало разные разности из чего-то, что, очевидно, служило корзиной для провизии. Будучи, как и гарсониане, гуманоидом, существо, однако, выглядело куда приятнее, чем они. Лицо было точеное, а тело змеино-гибкое в своей стройности. Его обрекали одежды из роскошных тканей, и на нем было множество драгоценностей. Вид у него был явно светский. — Привет, друг! — сказал по-гарсониански Шеридан. Кажется, существо его поняло, но высокомерно улыбнулось. Судя по всему, появление Шеридана его не обрадовало. — Быть может, — сказала оно не сразу, — у вас найдется время присесть. Тон, каким это было сказано, ясно и недвусмысленно предлагал Шеридану сказать: «Нет, он благодарит, но не может, ему надо идти». — С радостью, — вместо этого сказал Шеридан. — Большое вам спасибо. Он сел и стал смотреть, как существо достает из своей корзины со съестным все новые и новые припасы. — Для нас с вами несколько затруднительно, — сказало существо, — общаться друг с другом на этом варварском языке. Но другого выбора, я полагаю, у нас нет. Вы, случайно, не говорите на бальском? — Увы, — сказал Шеридан, — я даже никогда о нем не слышал. Я подумал, а вдруг? На нем говорят многие. Мы вполне можем объясняться и на языке этой планеты, — спокойно сказал Шеридан. — О, безусловно, — согласилось существо. — Надеюсь, я не вторгся ненароком в ваше владение? — Если да, то я, разумеется... — Что вы? Я был рад вас здесь встретить. Я бы предложил вам пообедать вместе со мной, но, боюсь, ваш обмен веществ наверняка отличен от моего. Мысль, что я могу отравить вас, для меня непереносима. Шеридан кивнул в знак благодарности. Пища и вправду выглядела весьма привлекательно, вся в красивой упаковке, и кое-что было на вид так соблазнительно, что у него потекли слюнки. — Я посещаю эти места для того, чтобы... Существо искало гарсонианское слово и не находило его. Шеридан попытался помочь. — На своем родном языке я бы, пожалуй, назвал это пикником. — Поесть на воздухе, — сказал незнакомец. — Это самое близкое, что я могу обнаружить в языке наших любезных хозяев. Мы с вами думаем одинаково. От этого свидетельства взаимопонимания настроение существа ощутимо поднялось. — По-моему, мой друг, у нас много общего. Быть может, я могу оставить вам часть пищи с тем, чтобы вы сделали ее анализ. Тогда в следующий раз, когда я снова здесь буду, вы смогли бы составить мне компанию. Шеридан покачал головой. — Не думаю, чтобы я задержался здесь надолго. — Ах, вот как! — сказал незнакомец, кажется, приятно удивленный. — Так вы здесь тоже только на время? Шорох крыльев в ночи только что был рядом и уже унесся навеки. — Весьма поэтично, — сказал Шеридан, — и весьма образно. — Впрочем, — сказал существо, — я здесь бываю довольно часто. Мне полюбилась эта планета. Чудесное место для того, чтобы поесть на воздухе. Все так спокойно, просто, неторопливо, никакой суеты, и жители так чистосердечны в своей приветливости. Хотя, увы, грязноваты и чрезвычайно, чрезвычайно глупы. Но, заглядывая в свое сердце, я обнаруживаю, что люблю их за неискушенность, за близость к природе, за ничем не омраченный взгляд на жизнь и за простоту, с которой они эту свою жизнь живут. Он умолк и испытующе посмотрел на Шеридана. — Вы с этим не согласны, мой друг? — Разумеется, согласен, — довольно поспешно сказал Шеридан. «В галактике так мало мест, — загрустил незнакомец, — где можно побыть в блаженном уединении. О, я не имею в виду уединение полном, кого-то ты встречаешь и здесь, но в уединении в том смысле, что есть где повернуться, что ты перестаешь быть игрушкой слепых ненасытных желаний, и тебя не душит неодолимый напор чужих характеров. Существуют, конечно, ненаселенные планеты, ненаселенностью своей обязанные лишь тому, что на них невозможно жить физически, их мы исключаем. Он ел понемножку, изящно, даже манерно. Однако из сосуда затейливыми украшениями отхлебнул изрядно. «Вкус превосходный», — сказал незнакомец и протянул сосуд Шеридану. «Может, рискнете все-таки?» «Нет, я лучше воздержусь». «Это, пожалуй, мудро», — признал тот. «Жизнь не принадлежит к числу тех вещей, с которыми расстаются, не раздумывая». Он глотнул еще, поставил сосуд к себе на колени и теперь, продолжая разговор, то и дело его поглаживал. «Это отнюдь не означает, — сказал он, — что я ставлю жизнь превыше всего. У вселенского бытия наверняка есть и другие грани, ничуть не менее...» Они просидели за приятной беседой до самого вечера. Когда Шеридан пошел к автолету, сосуд у незнакомца был уже пуст, а сам он лежал, раскинувшись в блаженном опьянении среди остатков пикника. Хватаясь то за одну нить, то за другую, Шеридан судорожно искал в общей картине место, куда бы вписался любящий пикники пришелец с другой планеты, но такого места не находилось. Быть может, он в конце концов и есть то, чем хочет казаться. Путешествующий бездельник, одержимый страстью есть в одиночестве на воздухе и любовью к бутылке. И в то же время он знает местный язык, и, по его словам, бывает здесь часто, и одно это более чем странно. Ему, по-видимому, доступна вся галактика. Так что же тянет его к Гарсону Четвертому, планете, во всяком случае, на человеческий взгляд, весьма мало к себе располагающей? И еще, как он сюда попал? — Гидеон, — спросил Шеридан, — ты случайно не заметил где-нибудь там, поблизости, транспортного средства, на котором наш друг мог прибыть сюда? Гидеон покачал головой. — Не приходило ли вам в голову, сэр, — спросил Езекия, — что он, быть может, владеет способностью к телепортации? Это не исключено. — Например, та цивилизация на Пилико. — Верно, — сказал Шеридан, — но пиликуане одолевали за раз не больше мили или около этого. Помнишь, как они скакали? Будто большой заяц прыгнет на целую милю, но так быстро, что самого прыжка не видно. А этот тип, судя по всему, прыгнул через световые годы. Он спрашивал меня о языке, о котором я никогда не слышал. Сказал, что этот язык широко распространен, по крайней мере, в некоторых частях галактики. «Сэр, вы уделяете этому слишком много внимания», — сказал Езекия. «Нам следует подумать о делах более важных, чем этот праздно шатающийся инопланетянин с его любовью к странствиям». «Ты прав», — согласился Шеридан. «Если дело с торговлей не пойдет, мне головы не сносить». Но ему так и не удалось отделаться окончательно от мыслей о той встрече под деревом. Он попытался оживить в своей памяти их долгую праздную болтовню и, к своему изумлению, обнаружил, что она действительно была совершенно праздной. Он не помнил, чтобы существо рассказало ему о себе хоть что-нибудь. Битых 3 часа, то и дольше, оно говорило, не умолкая, и ухитрилось не сказать за все это время ровным счетом ничего. Вечером Наполеон, когда принес ужин, присел на корточки, аккуратно подобрав белоснежный фартук к себе на колени, возле стула, где сидел Шеридан. «Наши дела плохи, ведь так?» — спросил он. «Да, пожалуй». «Как нам быть, Стив, если мы так и не сможем ничего сделать? Вообще не достанем лодеров». «Наппи», — сказал Шеридан, — «я изо всех сил стараюсь об этом не думать». Но теперь, когда Наполеон об этом заговорил, Шеридан живо себе представил, как будет реагировать центральная торговля, если весь груз стоимостью в 1 миллиард долларов ему придется доставить назад. Каким угодно способом, но продать груз он должен. Если не продаст, карьере его конец. Хотя, осознал он вдруг, на карту поставлена не только его карьера. Затронуты интересы всего человечества. Существует реальная и настоятельная потребность в транквилизаторе, изготовляемом из клубней лодера. Поиски такого лекарства начались 100 лет назад, и нужда в нем подтверждается тем фактом, что все это время поиски не прекращались. Это было нечто, в чем человек остро нуждался. По существу, с того самого мгновения, когда он перестал быть животным. «Если бы только эта планета была нашей, — сказал он, обращаясь скорее к себе, чем к Наполеону, — если бы мы только сумели завладеть ею, мы бы смогли выращивать столько лодеров, сколько нам нужно. Мы бы сделали из Гарсона 4 одно большое поле и выращивали бы лодеров 1000 раз больше, чем в самые лучшие времена их выращивали гарсониане». «Но мы не можем, — сказал Наполеон, — это противозаконно». «Да, Наппи, ты прав. Противозаконно, и даже очень. Ибо гарсониане были разумны, не потрясающе разумны, но, по крайней мере, разумны в том смысле, какой вкладывает в это слово закон. А в отношениях с разумными существами нельзя делать ничего, что содержало бы в себе хотя бы намек на применение силы. Нельзя даже купить или арендовать у них землю, так как говорил закон, ты, покупая землю, лишаешь полноправную цивилизацию ее неотчуждаемых прав. Можно работать вместе с ними и их учить, это всячески поощряется. Но научить гарсониан чему-нибудь было почти невозможно. Можно вести с ними миновую торговлю, но гарсониане теперь вести ее не хотят. «Не знаю, что мы будем делать, — сказал Шеридан, — как нам выпутаться?» «У меня есть в некотором роде предложение. Если бы мы смогли как-то увлечь местных жителей сложностями игры в кости, мы бы в конце концов чего-нибудь додобились». Шеридан поперхнулся. Медленно и очень осторожно он поставил чашку с кофе на стол. «Обычно, — с напускной суровостью сказал он Наполеону, — я на такие методы смотрю косо. Но в данной ситуации... Что, если ты и вправду соберешь несколько ребят и попробуешь? Буду рад, Стив. И... Наппи, что, Стив? Я надеюсь, ты выберешь лучших игроков». «Естественно», — сказал Наполеон, поднимаясь и разглаживая свой фартук. Джошуа и Таддеус отправились со своей труппой в далекую деревню, на совершенно девственной территории, которой ни одна из прежних попыток начать торговлю не коснулась, и выступили перед гарсонианами со своим представлением. Успех превзошел все ожидания. Местные жители, держась за животы и обессилев от смеха, катались по земле. Они выли, задыхались, вытирали слезы, ручьями льющиеся из глаз. В восторге от веселых шуток они били друг друга по спине. Ничего похожего они не видели за всю свою жизнь. Ничего похожего вообще никогда не было на Гарсоне Четвертом. И когда они совсем размякли от веселья, когда еще чувствовали себя вполне ублаготворенными, в тот точно рассчитанный психологический момент, когда сняты все торможения и смолкают голоса враждебности и упрямства, Джошуа предложил им начать торговлю. Смех оборвался. Веселье как не бывало. Зрители теперь просто стояли и таращили на них глаза. Труппа быстро собралась и в глубоком унынии потащилась назад, на базу. Шеридан сидел в палатке и предавался созерцанию мрачного будущего. База словно вымерла. Никто не шутил, не пел, не смеялся, проходя мимо палатки. Никто не топал по-добрососедски. 6 недель, — горько сказал Шеридан Языки. 6 недель и ни одной сделки. Мы сделали все, что в наших силах, и даже с места не сдвинулись. Он сжал руку в кулак и ударил по столу. Если бы только выяснить, в чем дело. Наши товары им нужны, а покупать они отказываются. В чем же дело, Языкия? Тебе что-нибудь приходит в голову? Языкия покачал головой. — Ничего, сэр, я просто озабочен. И не только я, но и все мы. — Они там, в центральной... — Меня распнут, — сказал Шеридан. — Прибьют гвоздями и будут держать в таком виде в назидание другим в ближайшие 10 000 лет. Неудачи случались раньше, но не такие. — Не знаю... «Следует ли мне это говорить, — сказал Языкия, — но мы могли бы и дать дёру. Может, это и есть наилучший для нас выход. Мальчики на это пойдут. Теоретически они преданы центральной, но фактически, если заглянуть поглубже, они еще более преданы нам. Мы могли бы погрузить все снова, и это дало бы нам капитал, вполне достаточный для начала. — Нет, — твердо сказал Шеридан. — Попробуем еще. Может, нам все-таки удастся разобраться в ситуации? — Если нет, я подставлю шею и отвечу за неудачу. — Кто знает... Может быть, нас выручит Наппи со своими игроками? Кажется невероятным, но ведь случались вещи более странные. Наполеон и его товарищи вернулись подавленные и растерянные. «Разделали нас под орех», — сказал, явно еще не оправившись от потрясения, Наполеон. «Эти парни просто самородки, прирожденные игроки». Но когда мы хотели выплатить проигрыш, они не стали брать наш товар. Придется встретиться с ними и поговорить на чистоту, хотя больших надежд я на это не возлагаю. «Будь у них правительство, — заметил Эбенизер, тоже входивший в сколоченную Наполеоном бригаду игроков, — встретиться с ними имело бы смысл». Можно было бы поговорить с кем-то, кто представляет все население, но в реальных условиях придется говорить отдельно с каждой деревней, и это продлится целую вечность. «Ничего не поделаешь, Эйб», — сказал Шеридан. «Выбирать не из чего». Но прежде чем они встретились с гарсонианами, начался сбор лодеров. Гарсониане трудились на полях, как бобры, выкапывая клубни, складывая их в кучи, сушиться, ссыпали высушенные на тележки и свозили в амбары, используя исключительно собственную мускульную силу. Никаких тягловых животных у гарсониан не было. Выкапывали и свозили в амбары те самые амбары, где, клялись они, никаких лодеров у них не хранится. Но в этом, если задуматься, не было ничего удивительного, ведь точно так же они клялись, что вообще не выращивают лодеры. Естественно было ожидать, что они распахнут большие двери амбаров, однако именно этого они делать не стали. Они просто открывали крохотную в их рост дверцу, вделанную в большую, и через нее ввозили лодеры, и стоило показаться вблизи кому-нибудь из участников экспедиции, как всю деревенскую площадь моментально окружала усиленная охрана. «Лучше их не трогать», — посоветовал Эйбрахам. «Если мы попробуем на них давить, потом хлопот не оберешься». И роботы вернулись на базу и стали ждать, когда гарсониане кончат собирать урожай. Шеридан посоветовал роботам не предпринимать ничего еще в течение нескольких дней, чтобы дать гарсонианам возможность вернуться к их повседневным делам. Тогда они отправились к гарсонианам снова, и на этот раз на одном из грузолетов вместе с Эйбрахамом и Гидеоном полетел Шеридан. Деревня, куда они прибыли, нежилась в лучах солнца, безмолвная и ленивая. Эйбрахам посадил грузолет на площадь, и все втроем они сошли с него. Площадь была пуста, и вокруг царило молчание, глубокое, гробовое. Шеридан почувствовал, как по спине у него побежали мурашки, ибо в этом безмолвии таилась какая-то скрытая, неестественная угроза. «Может, они устроили засаду?» — вслух подумал Гидеон. «Не думаю», — сказал Эйбрахам. «По складу характера гарсониане миролюбивы». Настороженные, они пересекли площадь и медленно двинулись вдоль одной из улиц. По-прежнему не видно было ни души. И что было еще более удивительным, двери некоторых домов были распахнуты настежь. Окна, казалось, следили за пришельцами слепыми глазами, и занавесок из пестрой домотканной ткани в них больше не было. «Быть может, — предположил Гидеон, — они ушли на какой-нибудь праздник урожая или что-то в этом роде? Они бы не оставили двери открытыми настежь ни на один день, — заявил Эйбрахам. Я прожил бок о бок с ними не одну неделю и хорошо их изучил. Я знаю, как бы они поступили. Они бы тщательно закрыли двери и еще проверили бы, хорошо ли те закрыты. «Надо, чтобы кто-нибудь посмотрел», — сказал Шеридан. «Да, пожалуй, я сам». Он свернул в калитку перед домом, одна из дверей которого была распахнута, и медленно пошел по дорожке. У порога он остановился и заглянул внутрь. В комнате было пусто. Он перешагнул порог и пошел из комнаты в комнату, и все они оказались пусты. Не было не только жителей дома, но и вообще ничего. Дом был мертв, гол и пуст. Рухлядь за ненадобностью, брошенная его обитателями. Шеридан почувствовал, как в душу ему закрадывается чувство вины. А что, если прогнали их мы? Что, если своими домогательствами мы довели их до того, что они решили бежать? «Но это же смешно», — подумал он, — «для этого невероятного массового исхода должна быть какая-то другая причина». Он вернулся назад. Эйбрахам и Гидеон зашли в другие дома. Всюду было пусто. «Может, только эта деревня, — предположил Гидеон, — может, в остальных все по-прежнему?» Но Гидеон ошибался. Вернувшись на грузолет, они связались с базой. «Не понимаю», — сказал Езекия. «Тоже сообщили что и другие группы. Я как раз собирался вам радировать, сэр». «Пошли все грузолеты, какие у тебя есть», — сказал Шеридан. «Пусть проверит все деревни в округе. И ищи гарсониан. Может, они где-нибудь в лесах или на полях. Не исключено, что они на празднике урожая». «Если они на празднике, сэр», — спросил Езекия, — «то почему взяли с собой свое имущество?» «Существует отдаленная вероятность, — заговорил Гидеон, — что они переселяются. Быть может, у них есть обычай раз во столько-то лет строить для себя новую деревню. Быть может, дело в древнем санитарном законе, согласно которому через определенный промежуток времени лагерь надо переносить на другое место». «Возможно, — сказал устало Шеридан. — Поживем — увидим. Эйбрахам ткнул большим пальцем в сторону амбара. Шеридан заколебался было, потом отбросил осторожность. — Валяй, — сказал он. Гидеон по скату поднялся к двери, протянул руку и ухватился за одну из прибитых поперек досок. Раздался болезненный скрип выкручиваемых гвоздей, и доска отлетела в сторону. За ней последовала другая, потом еще одна, и тогда Гидеон нажал плечом, и одна из створок двери распахнулась. Внутри, в полутьме амбара, тускло поблескивал металл. На полу, загородив собой проход, стояла огромная машина. «Холодный, пустой ужас!» — сковал Шеридана. «Нет», — подумал он, — «машины здесь быть не может. Гарсонианам просто не полагалось иметь машины. Их культура не знала никаких механизмов. Вершины их достижений оставались пока мотыга и колесо, и они еще не додумались даже соединить их вместе, чтобы получился плуг. Когда лет 15 назад отправлялась в обратный путь вторая экспедиция, машин у гарсониан не было. И преодолеть за такой короткий промежуток времени свое отставание они не могли. И однако проход амбара перегораживала машина. Это был солидных размеров цилиндр, поставленный на попа, и с одной стороны у него была дверь. Верх цилиндра был увенчан куполообразным колпаком. Если бы не дверь, цилиндр был бы похож на огромную тупоносую пулю. «Чье-то вмешательство, — подумал Шеридан, — за время между отбытием второй экспедиции и прибытием третьей кто-то побывал на этой планете. Гидеон, — сказал он, — что, Стив, отправляйся на базу и привези оттуда сундучок с трансмогами. Скажи Езекии, чтобы он как можно скорее переправил сюда мою палатку и все прочее. Отзови нескольких мальчиков с разведки. Нас ждет работа». «Кто-то здесь побывал», — снова подумал он. «Ба! Да ведь вот кто! Изысканно вежливое существо, что сидело под деревом, перед расстеленной для пикника скатертью, прикладывалась к сосуду, проговорила битых 3 часа и ухитрилась при этом не сказать ровным счетом ничего. Посланец центральной торговли посадил свой небольшой корабль на краю деревенской площади, неподалеку от места, где теперь стояла палатка Шеридана. Прозрачный колпак сдвинулся в сторону, и посланец вылез из своего сиденья. Он постоял несколько секунд, сверкая на солнце, пока поправлял значок со словами «специальный курьер», скособочившийся на его металлической груди,

узнали галактические предприятия о лодерах и о важности лекарства, которое из лодеров вырабатывают. При каких обстоятельствах стал им известен отрезок времени, в течение которого они могли действовать на рынке лодеров, не боясь, что центральная торговля им помешает? И не проявили ли галактические предприятия в отношении этого отрезка времени излишний оптимизм и потому вынуждены разрушить все эти великолепные машины? Нетрудно, однако, представить себе 100 или 1000 разных способов, при помощи которых они могли узнать о лодерах, ведь они — обворожительнейшие существа, их манеры просто обезоруживают. Он не удивится, если окажется, что кто-нибудь из них тайно орудует внутри центральной торговли. Гарсонянин зашевелился. Он вытянул костлявую руку и дернул Шеридана за рукав куртки. — Что, друг, ты побудешь со мной? В голосе гарсонянина звучала мольба. — Эти здесь не такие, как ты и я. — Я все время буду с тобой, — обещал Шеридан. — Мы, пожалуй, уйдем, — сказал Гидеон. — Может быть, мы его пугаем? Роботы тихо вышли из амбара, оставив их вдвоем. Протянув руку, Шеридан положил ее к гарсонянину на лоб. Лоб был липкий и холодный. — Дружище, — сказал он, — я думаю, может, ты должен мне что-нибудь? Старик покачал головой. Медленно повернул ее на травяной подушке сначала в одну, потом в другую сторону, и в глазах у него вспыхнул огонек упрямства. — Вам мы не должны ничего, — сказал он. — Мы должны другим. И это, конечно, было вовсе не то, что имел в виду Шеридан. Но вот они слова, которые объяснили все, решение загадки, которой является Гарсон Четвертый. «Так вот почему вы не хотели с нами торговать», — сказал Шеридан, обращаясь скорее к себе, чем к лежащему на полу старому гарсонянину. «Вы так задолжали тем, другим, что для выплаты долга вам нужны были все лодеры, какие у вас были. И так, очевидно, оно было на самом деле. Теперь, когда он думал об этом... Он видел, что это дает логическое объяснение всему, что произошло. Реакция гарсониан, их отчаянное сопротивление торговли — это ведь как раз то, что следует ожидать от тех, кто по уши влез в долги. Вот почему так запущены дома, а одежда в лохмотьях, и вот почему на смену беспечности и беззаботности пришли забитость, загнанность и отчаяние. Подгоняемое, затравленное, обуянное страхом, а вдруг выплатить долг не удастся, они заставляли себя работать все больше и больше, выбивались из сил, выжимая из земли все лодеры, какие она могла им дать. — В этом было дело? — спросил он резко. — Именно в этом? Гарсонянин неохотно кивнул. «Они пришли к вам и предложили такую мену, что отказаться было просто невозможно. На машины, быть может. Машины, которые отправят вас в другие места». Гарсонянин покачал головой. «Нет, не на машины. В машины мы клали лодеры, и лодеры уходили. Так мы платили». Платили все эти годы? — Да, — сказал гарсонянин, а потом добавил, и в голосе его послышалась гордость. — Но мы теперь расплатились сполна. — Прекрасно, — сказал Шеридан. — Очень хорошо, когда ты честно платишь свои долги. Они уменьшили нам платежи на целых 3 года. — Прочувствованно, — сказал гарсонянин. Правда, они поступили хорошо? Ну, конечно, с горькой усмешкой сказал Шеридан. Он терпеливо сидел на корточках, прислушиваясь к слабому шепоту ветра на чердаке и к хриплому дыханию гарсонянина. Но потом твой народ использовал эти машины для того, чтобы отсюда уйти. Не можешь ты мне сказать, почему? Старого гарсонянина сотряс раздирающий кашель, и громкие вдохи и выдохи стали похожи на рыдания. Шеридана охватил стыд за то, что ему приходится делать. «Я бы должен дать ему умереть в мире», — подумал он. Но оставался еще тот последний ответ. Его Шеридану нужно было непременно получить. Он тихо спросил: «Но скажи мне, друг, на что вы менялись? Что они вам давали взамен?» Услышал ли тот? Не было никаких признаков того, что гарсонянин его слышит. «Что они вам дали взамен?» — спросил Шеридан снова. «Планету», — наконец ответил гарсонянин. «Но у вас ведь была планета». «Это была другая», — прошептал еле слышно гарсонянин. «Планета бессмертия. Тот, кто попадет туда, никогда не умрет». Сидя на корточках, Шеридан оцепенел в потрясенном, полном гнева молчании. И из молчания пришел шепот, шепот, все еще исполненный веры и сожаления, шепот, который услышавшего его человека будет преследовать до конца дней. — Вот что я потерял, — шептал старик, — вот что я потерял. Шеридан сжал руки, мысленно душа, точеное горло и чарующую улыбку, обрывая гладко льющийся поток изысканных слов. «Если бы он мне попался, — подумал он, — если бы только он мне теперь попался!» Он вспомнил расстеленную для пикника скатерть и кувшин с затейливыми украшениями и аппетитную пищу, вспомнил ни к чему не обязывающую, ни на чем не задерживающуюся болтовню и ту уверенность, с которой его собеседник держался, и даже методичность, с которой тот напивался для того, чтобы их встреча закончилась без неприятных вопросов и ненужных подозрений. Вспомнил высокомерие, с которым тот спросил, не знает ли он Бальского, сам почти наверняка умея говорить по-английски. Так что теперь, наконец, у центральной торговли есть конкурент. Теперь центральной торговле придется драться, и драться, прижавшись спиной к стене, ибо эти шутники из галактических предприятий нечисты на руку и идут ва-банк. Конечно, гарсоняне были наивными дурачками, но галактическим предприятиям наверняка по плечу и куда более трудные дела. Они, несомненно, подбирают каждой рыбе особую наживку, но на старую басню о бессмертии, если ее умело подать, могут клюнуть даже самые искушенные. Козырями галактических предприятий были абсолютная неразборчивость в средствах и телепортирующие машины. «Какая же судьба постигла жителей этой планеты?» — думал Шеридан. «Куда они девались после того, как вслед за своими лодерами входили в эти машины? Не нашли случайно где-нибудь молодцы из галактических предприятий рынок для нескольких миллионов рабов? Или же они просто решили отправить Гарсониан куда-нибудь подальше, чтобы прервать поставку лодеров центральной торговли и таким путем обеспечить легкую и выгодную продажу своих запасов Калентропаденсии? А может, они хитростью сманили Гарсониан с планеты для того, чтобы захватить ее самим? В случае, если верно последнее, а может быть и в любом случае, галактические предприятия эту первую схватку определенно проиграли. Может быть, сказал себе Шеридан, на самом деле они не такие уж вострые. Они дали нам как раз то, в чем мы нуждались, осенило его вдруг, и он довольно усмехнулся. Они оказали нам услугу. Неповоротливая, самодовольная старуха, центральная торговля, в конечном счете выиграла первый раунд. Он встал и двинулся к двери, но вдруг остановился и повернулся к Гарсонианину. «Быть может, друг, — сказал он, — повезло именно тебе?» Но этих слов Гарсонианин уже не слышал. У дверей его ждал Гидеон. «Как он?» — спросил робот. «Умер», — сказал Шеридан. «Ты не позаботишься о похоронах?» «Конечно», — сказал Гидеон. «Покажешь мне отчеты. Этот обряд мне нужно подзубрить. Но сперва сделай для меня кое-что другое. Только скажи, Стив. Знаешь этого Тобиаса, курьера из центральной торговли? Найди его и проследи за тем, чтобы он не улетел». Гидеон растянул рот в улыбке. «Можешь быть спокоен. Благодарю». По пути к палатке Шеридан прошел мимо корабля-курьера. В нем, он обратил теперь внимание, все было подчинено скорости. В нем не было почти ничего, кроме пульта управления и сиденья, закрепленных на мощном двигателе. На таком корабле, — подумал он, — пилот и вправду может выиграть время. Уже почти у самой палатки ему встретился Изекия. — «Пошли со мной, — сказал он. — У меня есть для тебя работа». В палатке он сел на стул и взял лист бумаги. — «Изекия, — сказал он, — поройся в сундучке. Найди самый лучший трансмог дипломата, какой только у нас есть». — «Я знаю, где он, — сказал уже, копаясь в сундучке, Изекия. Он достал нужный трансмог и положил на стол. — «Изекия, — сказал Шеридан, — слушай меня внимательно. Запомни каждое мое слово». — «Сэр, — обиженно сказал Изекия, — я всегда слушаю внимательно». — «Знаю. Тебе я испытываю полнейшее доверие. Поэтому я и посылаю тебя в центральную». — «В центральную, сэр? Вы, конечно, шутите. Вы же знаете, что мое место здесь. Кто будет заботиться о вас, сэр? Кто будет следить за тем, чтобы вы...» «Я смогу управиться и один. Ты скоро вернешься. И, кроме того, у меня есть Наполеон. Но я хочу остаться здесь, сэр». — «Изекия, мне нужен кто-то, кому я могу доверять. Мы вставим в тебя этот трансмог и...» «Но ведь это займет недели, сэр». «Не на курьерском корабле. Вместо курьера на нем полетишь ты. Я напишу документ, который даст тебе все полномочия представлять меня, как будто ты...» — «Это я. Но ведь есть Эйбрахам или Гидеон. Вы могли бы послать любого из остальных?» — «Только тебя, Изекия. Ты самый старый мой друг». — «Сэр, — сказал Изекия, став по стойке смирно, — что я должен буду там сделать?» — «Ты должен сообщить центральной, что Гарсон четвертый ныне необитаем. Должен сказать, что ввиду этого я формально от имени центральной торговли заявляю права на планету. Передай, что мне срочно нужны пополнения. Не исключено, что галактические предприятия попытаются ее у нас отнять. Для начала центральная торговля должна прислать одни сани, нагруженные роботами, авангард оккупирующих и колонизирующих сил, и еще один с сельскохозяйственными орудиями, чтобы мы могли приступить к выращиванию лодеров. Заодно все до последнего лодеры, какие у них есть, на семена и языки. Да, сэр, насчет роботов. Пусть их уложат в разобранном виде, так смогут погрузить побольше. Мы их здесь соберем. Езекия подавил дрожь. Я им скажу, сэр. Прости, Езекия. Все в порядке, сэр. Шеридан подписал доверенность. Передай центральной торговле, сказал он, что постепенно мы превратим всю эту планету в одно огромное, засаженное лодерами поле. Но пусть не теряют ни минуты. Курьерский корабль скрылся из виду. Сколько ни вглядывался Шеридан, он больше не мог его разглядеть. «Добрый старый Езекия», — подумал он, — «уж этот сделает все как надо. Центральная торговля долго потом не сможет опомниться». Он наклонил голову и потер ноющую шею. Потом сказал Гидеону и Эбенезеру: «Теперь можете его отпустить». Те поднялись, широко улыбаясь, с распростертой фигуры Тобиаса. Тобиас встал, он был взбешен. «Разговор об этом еще будет», — пообещал он Шеридану. «Да, я знаю», — сказал Шеридан. «Ты бы съел меня с потрохами». Эйбрахам шагнул вперед. «Что теперь?» «Теперь», — сказал Шеридан, — «я думаю, нам всем придется собирать клубни». «Клубни?» «Наверняка остались лодеры, которых гарсониане, когда их собирали, не заметили. Все, какие мы только найдем, нам понадобятся на семена. Но ведь все мы тут физики, инженеры-механики, химики и тому подобное. Ты, конечно, не ждешь, чтобы специалисты такой высокой квалификации...» «Это поправимо», — сказал Шеридан. «Я думаю, мы сумеем разыскать трансмоги космических рабочих. Они сойдут пока центральная не пришлет сельскохозяйственных рабочих». Тобиас шагнул вперед и стал рядом с Эйбрахамом. «Требую, чтобы, пока мне приходится здесь быть, для меня нашли занятие. Болтаться без дела не в натуре робота». Шеридан хлопнул по карману куртки и ощутил выпуклость трансмога, который он вынул из Езекии. «Кажется, у меня есть как раз то, что тебе нужно», — сказал он Тобиасу. Конец книги. Ноябрь 1991 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина. Читал Виктор Ткаченко.